Глава 60. С отцом, которого уже давно не было в живых, отношения у Ардуни никогда не складывались. Единственное, чему тот научил сына, — заводить друзей и никогда не просить их об одолжениях без крайней необходимости. Помогать — пожалуйста, просить о помощи — нет. За последние месяцы Ардуни подружился со многими сотрудниками администрации тюрьмы Сото-дель-Реаль и неоднократно оказывал им мелкие услуги, не прося ничего взамен. Благодаря этому он мог регулярно навещать Марину, которая сидела в тюрьме с тех пор, как ОКА раскрыл пурпурную сеть. Этим утром, когда Ардуни попросил о встрече, ему, как обычно, не отказали. Как ни странно, Марина никогда не была так свободна, как в заключении. Теперь, несмотря на жизнь по расписанию и невозможность выйти на улицу, она успокоилась, даже начала учиться на психолога. Ардуни ждал в комнате для посетителей, надев наушники. Он слушал песню «Death of a Clown» группы Kings. «Мой грим высох и трескается на щеках, я топлю свои горести, виски и джинни. Бич укротителя больше не взлетит, не подерутся львы, не зарычат тигры, выпьем за смерть шута». Так звучал ее припев. Ардуни удалось уснуть всего на несколько часов. После гибели Чески ему казалось, что его преследует фантастическое существо. Что-то вроде спрута с тысячу щупалец из рассказов Лавкрафта. Ардуни знал, что чудовище у него за спиной, что однажды наступит время обернуться и посмотреть на него. Но пока продолжал идти вперед, надеясь, что щупальцы спрута не схватят его за плечо. «Почему сегодня? Вроде бы по графику не положено». «Нет, но...» «Я не вовремя?» «Я тут так занята», — пошутила Марина и ласково взяла его за руки. «Знаешь ведь, что я тебе очень рада, Родриго». Она все еще оставалась единственным человеком, который звал его по имени. «Я принес тебе кое-что, всякие мелочи. А, еще новый спортивный костюм». «Надеюсь, не брендовый? Сам знаешь, что здесь лучше не выделяться, не привлекать к себе внимания. А то дадут по башке, чтобы опустить до общего уровня». «Не волнуйся, костюмчик паршивенький, самый убогий, какой удалось найти. Таким бы даже на барахолке побрезговали», — произнес Ардуни с серьезным видом. Марина ответила ослепительной улыбкой, которая когда-то заставила Ардуни в нее влюбиться, хотя подобные отношения между полицейским и заключенной, которую он сам же помог посадить в тюрьму, выглядели странно. От интимных свиданий с Мариной Ардуни отказался, но навещал ее вместо членов семьи, которой у нее не было, и заботился о том, чтобы ей всего хватало — одежды, предметов личной гигиены, денег на карманные расходы. Иногда во время его посещений они строили планы на будущее, мечтали о том еще далеком дне, когда Марина выйдет на свободу. «У тебя тут все в порядке?» «Помнишь Люсию? Я тебе о ней рассказывала. Ее из перуанской тюрьмы перевели». Люсию Ардуни прекрасно помнил. Девушка лет 20 с небольшим пыталась вывезти из Перу 2 килограмма кокаина, спрятав их в двойном дне чемодана. Ее поймали в аэропорту Лимы и отправили в исправительное учреждение Санта-Моника в районе Чарильес. 3 невероятно тяжелых года она выживала в этом перенаселенном аду, где царило насилие, пока не добилась депортации в Испанию. Марина оказалась ее соседкой по камере и старалась помогать. Они даже подружились. «Она решила покончить с собой. Сейчас в больнице. Пыталась перерезать себе вены». «Это ты ее нашла?» «Случайно. Я должна была работать в прачечной, но вернулась за карточкой для тюремного магазина, забыла ее в камере. Не знаю, правильно ли я поступила, позвав охрану. Раз она хотела уйти из жизни, может, не надо было ей мешать». «Ты все правильно сделала, Марина. А вдруг она когда-нибудь будет счастлива? Еще спасибо тебе скажет за то, что спасла ей жизнь». «Это вряд ли. А ты как? Рассказывай, почему пришел сегодня?» Марина знала, что Ческа — лучшая подруга Ардуния, поэтому, услышав о её гибели, сразу поняла, как ему было больно. Тем более с учетом обстоятельств, при которых все произошло. Он описывал их отстраненно, проглатывая стоявший в горле ком. Марина знала Родриго. Знала, как трудно ему демонстрировать свои чувства. Когда-нибудь ему все же придется это сделать, придется встретиться со своим горем, потому что, Марине это было хорошо известно, другого пути к исцелению не существует. Рано или поздно Родриго должен будет посмотреть на свою кровоточащую рану. Но сейчас он пришел к ней, не на сеанс психотерапии, не для того, чтобы она помогла ему снять броню. Возможно, наступит день, когда она сможет поддержать его так же, как он всегда поддерживал ее. А пока Марина предпочла не развивать эту тему.